черные глаза. Ага, ты обо мне только сейчас узнал ты, что моя душа горит, словно солнце, и наружу рвется в небеса. Эти черные глаза я таю, а тебе только сейчас узнаю, что твоя душа горит, словно солнце, и за мною рвется в небеса. Сейчас снова песни мои, отражение нашей любви, и время, что были одни, уже не вернется. Снова песни мои.